Он может себе позволить быть добрым, если ему никто не вредит. Но, Боже, вас упаси сказать что-то против него. Это корректными русскими словами, то, что последует тогда, не описать. Мне рассказывали про одну милую девушку, она эпилептоид, у меня муж шизует. Мужа 4 раза скорую возила с сколотыми и резанными ранениями. Она его очень любит, он ее очень любит. И вот когда они находятся в состоянии выяснения отношений, если он, сволочь такая, вдруг поворачивается и уходит, что характерно для шизоида, она хватает первое, что попадается под руку, и втыкает в него. Это были нож, ножницы. То есть понимаем, что человек, и главное, что это не со зла, это не из стремления причинить зло. Просто у него в этот момент состояние красной пелены перед глазами. И он делает все, чтобы эту пелену сбросить. Он может калашматить по столу, ломать мебель, там швыряться тарелками, бить морду. Не может морду, не позволяет эмоционально, ну, то есть не позволяет воспитание, будет бить в стену кулаком, ломать руки себе, ломать руки другим, что угодно делать, лишь бы сбросить этот супер сильный заряд агрессии. И если он в этом преуспевает, то все, таки все хорошо. Итак, первое, что делает эпилептоид, он выстраивает рамки. С кем я дружу, с кем я договариваюсь, а на ком я могу отрываться по полной программе, либо защищать. Если эпилептоид достаточно слаб физически, он приходит на работу, и там у него очень низкий ранг, и какой-нибудь вышестоящий начальник ему устраивает выволочку, на кого эпилептоид будет срываться, ну, конечно же, на домашних. Домашний слабее, ниже по иерархии. Придет и наваляет жене, ребенку, собаке, кошке. Но наваляет обязательно. Но если не наваляет, то хотя бы, то как минимум будет мрачен, как туча, и вызовет какой-нибудь повод, найдет повод создать ситуацию для ругани, где можно проораться и наконец-то расслабиться. Либо пойдет нажрется. Не едой, алкоголем. Алкоголь тоже снимает напряжение. Единственная ли это реакция? Нет, не единственная. Чуть-чуть более развитые эпилептоиды, которым в детстве внушили, что их бить можно, а они другие бить не могут, они начинают создавать вокруг себя ситуацию стабильности путем упорядочивания всего, что происходит. Они упорядочивают в начале отношения. Друзей должно быть не больше 3, и я их должен знать не менее 10 лет. Если я тебя знаю 9 лет и 51 неделю, это значит, ты мне еще не друг. Вот когда пройдет 52 неделя, и я буду знать тебя 10 лет, вот тогда я скажу, что ты мой друг. Но в том, только в том случае, если я разуверюсь в ком-то из других друзей. Он может искренне считать, что все люди плохие. И с упрямством достойно большего, упорством достойно большего, будет провоцировать людей на то, чтобы они проявили свою плохость, чтобы он мог сказать себе: «Я так и знал». У него могут быть совершенно непоколебимые моральные принципы. Если он решил, что изменять плохо, например, жена должна быть одна на всю жизнь, и только смерть разлучит нас, и жена вдруг влюбилась в кого-то другого и собирается уйти, дальше просыпается от тела и убивает жену просто для того, чтобы соблюсти моральные принципы. То, что для него совершенно незыблемо. Почему ему нужны такие принципы? Они структурируют его жизнь. Они позволяют ему не думать. Все, где надо быть подвижным, все, где надо быть гибким, где надо проявлять какую-нибудь избирательность, для эпилептоида просто смерть. Если эпилептоиду дают руководство по управлению жизнью, он будет следовать ему практически шаг за шагом, и, Боже его упаси, столкнуться с ситуацией, которая не прописана в этих правилах. Его просто ставят в раскоряку, в ступор. И в этом ступоре он может оставаться весьма долго. И каждый раз, когда к человеку подходят и говорят, давай ты этот ступор каким-нибудь образом решишь. Или вот, ну это ж так просто, реши. Выбери любой вариант. Мне подходит любой вариант, который ты выберешь. Как? Говорит эпилептоид. Я не понимаю, какой именно выбрать, какой лучше. Да все равно, любой. Да не могу я выбрать любой. Если тебе подходит любой, скажи, какой я сделаю. Да любой, вообще, какой тебе проще. Мне не надо, как проще. Скажи, как тебе надо, я сделаю. Ну, сделай вот так. Наконец-то ты это сказал, кретин, дебил. У меня теперь настроение испорчено. Я никак не хочу делать. Вот я успокоюсь и сделаю. Это будет его правдой. Потому что вот этой фразой «сделай как-нибудь» мы его просто-напросто поставили перед неразрешимой дилеммой. Он не в состоянии ее решить сам. У него нет необходимого количества вводных. Он не знает, как вы думаете. Если вы шизоид, вам на самом деле пофиг, как будет сделано, и общаетесь с эпилептоидом, просто говорите «сделай раз, два, три». Если ваш муж эпилептоид, и вы говорите, а может пойдем в ресторан? Это как? Вы его спросили, вы его поставили перед ситуацией выбора. Может пойдем, может не пойдем. И у него огромный напряг. Ну, я не хочу идти в ресторан. Я хочу, чтобы ты, жена, приготовила дома. Думает эпилептоид. Но... Я тебя, дорогая моя, люблю. Я не знаю, чего ты хочешь. Не, как это? Я понял, это намек. Я все ловлю на лету. Но непонятно, что конкретно ты имела в виду. Помните, да, у несчастного случая? И так как он не знает, хочешь ты в ресторан, или ты так заигрываешь, или еще что-нибудь, он встает перед неразрешимой ситуацией, и он зависает. Если вы хотите, чтобы эпилептоид отвел вас в ресторан, вы просто ему должны сказать, дорогой, я тут подумала, что сегодня нам будет здорово поужинать в ресторане. И я уже выбрала в каком. А дальше, в зависимости от того, какие у него финансовые и прочие ресурсы, вы должны сказать что-нибудь про этот ресторан, что ляжет ему на душу. Если, например, у него с финансами плохо, и он любит поесть, можете сказать, там вкусно и дешево. И тогда, у него отлегло, он понимает, что делать. А если вы еще скажете, мы выходим через 20 минут, оденьте, пожалуйста, поприличнее. Поприличнее это вот этот вот пиджачок, вот эти брюки, вот эта рубашечка, и вот этот галстук, и вот эти запонки, вот эти носки, эти туфли. Он будет вам признателен, потому что вы снимаете с него огромную ответственность за то, каким образом ему действовать. И тогда он вам признателен весьма и весьма. Это называется инструкция по использованию эпилептоида. спрашивают, они трудолюбивые? Они обалденно трудолюбивые. Трудолюбивые их только параноялы. Никогда не давайте перифтоиду думать о том, что будет лучше. Не давайте такую задачу. Если вы хотите, чтобы он подумал, вы должны дать ему все вводные данные. Чтобы он имел все критерии того, как будет хорошо. Ну, многие узнали своих мужей. Дальше. Для того, чтобы быть спокойным, эпилептоид вводит не только кодекс своей жизни, он еще и начинает упорядочивать все, с чем он сталкивается. Эпилептоид с бардаком очень плохо совместимы. Попадая в ситуацию бардака, он начинает чувствовать себя, ну, мягко говоря, дискомфортно. Он не знает, где что лежит. Он не знает, чего ему ждать от всей этой кучи разнообразного хлама. И он начинает судорожно его перебирать, складывая в аккуратные пачечки, папочки и так далее. И традиционно любой человек, пытающийся навести порядок в своей жизни, действует как товарищ из анекдота, который искал ключи под фонарем. Давайте расскажу вам этот анекдот, будет чуть-чуть понятнее. Фонарь, ночь. Чувак под ним что-то ползает, ищет. Подходит второй, говорит, что ищешь? Ключи от дома потерял. Хочешь, помогу? Помоги, конечно. А где ты их уронил? Вон там. Слушай, а что ты тут ищешь? Тут светлее. Эпилептоид не будет смотреть в ту сторону своей жизни, где у него сейчас нет шанса разобраться. Он будет активно вытеснять эти сферы жизни из своего внимания. И то, что у него компенсаторно останется, то, что у него и так хорошо, зато он и возьмется. И что он будет делать в этой сфере, в которой он все понимает? В нем просыпается перфекционизм. Он начинает доводить эту маленькую ерундовинку до идеала. Просто до идеала. Потому что в этом он разбирается. А вот сюда или сюда, там уже нет. Там страшно. Там кошмар. Если эпилептоид создает вокруг себя бардак, как это понимать? Да так и понимать, что он не только эпилептоид, у него есть какая-нибудь еще шизоидная компонента. Шизоиды и бардак – это синонимы. Ребят, акцентуации 9 штук. И мы их все пройдем. Каждую. На протяжении 4 месяцев с половиной. По одной акцентуации в 2 недели. Такой скоростью. Потому что, узнав акцентуацию, вы сначала научитесь ее видеть в других людях. А вы получите в платной части упражнения по изменению своей акцентуации, по улучшению ее качеств, по усилению ее позитивных качеств, устранению негативных качеств. Для тех, у кого нет этой акцентуации, вы получите упражнения по ее развитию, ее позитивных сильных сторон. Потому что когда у вас несколько активных акцентуаций, вы их можете тасовать как колоду карт, доставая ту, которая нужна прямо сейчас. Вы становитесь потрясающе адаптивны в любой среде. В любой момент можете включить творчество, либо целеустремленность, либо потрясающую способность работать долго и упорно, либо чувствительность, либо яркость, либо радость жизни, ну и так далее. И это все будет в искателе. Просто все будет в искателе. Шаг за шагом. Акцентуация за акцентуацией. 4,5 месяца. Поэтому вписывайтесь. Как оплатите, так и получите доступ к материалам. Если хотите участвовать сегодня, оплатите сегодня. Если не можете оплатить сегодня, ну, оплатите завтра, послезавтра. Будет оплата, будет материал. Я говорю, ребят, как вам определять акцентуацию, я вам рассказываю сейчас про одну из них. Через 2 недели расскажу про вторую, еще через 2 недели про третью. 2 недели – это достаточный срок, чтобы развить ее в себе до какой-то степени. Научиться пользоваться ее самыми сливками. Сливки – это круто. Это лучшее, что есть. Поэтому и заплатив за это 990 рублей, но это, в общем-то, ну как, ну это ни о чем. Просто ни о чем. У каждого из вас все 9 видов. Просто многие из них спят. 1-2 очень активны. Ребятушки, те, кто не знает, что это даст, вы просто опоздали на вебинар. Я об этом рассказывал. Сейчас повторяться просто не хочу, потому что это очень сильно выбивает из. Можно ли уменьшить акцентуацию? Конечно. Ее надо не уменьшать, ее надо оккультуривать, развивать и использовать ее сильные стороны. Практика начнется. Я сейчас расскажу вводную часть, потом мы сделаем перерывчик минут на 15. И потом в другой вебинарной комнате мы радостно продолжим. Уже практикой. Итак, остановился на том, что есть второй тип, более социализированный. Это тип, который очень-очень-очень тщательно начинает выстраивать, буквально перфекционистки, ту часть своей жизни, с которой он готов разобраться. Обычно эти люди очень аккуратны. Очень это не то слово, они запредельно аккуратны. Если смотрели когда-нибудь фильм «Тернер и Хуч», то там вначале Тернер собирается на работу. Отутюженная рубашка, идеальный галстук. Он его там долго поправлял, поправил, все сделал. Побрился, там, почистил зубы. Ниткой прочистил каждый зубчик, каждую щель между зубами. Начал смотреть, торчат ли волосы из носа. Причем так, одна ноздря, вторая, одна, вторая, одна, вторая. Нашел один волосок, который торчит. Взял пинцет, выдрал. Проверил, все идеально. Можно на работу. Эпилептоиды, вот эти вот социализированные, высокосоциализированные, они не кричат, они не орут, они спокойные. Они выплескивают свою напряженность через выстраивание порядка. Этот человек может прийти и начать убираться в квартире. И делать это 3 раза в день. Знаете таких хозяек? 3 генеральные уборки в день. Почему? Чтобы не орать. Орать ей запрещают. Воспитание не позволяет. Драться нельзя. А напряжение надо куда-то сбрасывать. Поэтому тряпку в руки и понеслась мыть квартиру от и до. Полы, потолки, стены. К чему стремится эпилептоид? К управляемости, к контролю. Контроль должен быть во всем. То есть вообще во всем. Если есть какая-то неконтролируемая сфера жизни, для эпилептоида это просто ужас. Это кошмар. Там, где нет контроля, нет жизни. И он стремится делать все сам. Потому что доверие этим страшным людям сделать что-то самостоятельно, так они обязательно все испортят. Поэтому, если это человек на ответственной работе, он проверяет всех и каждого. Никого не отпустит с работы, пока не проверит, что это у него сделано. Насколько хорошо это было сделано. Начальник эпилептоид – это сущий ад. Он появляется в самый неподходящий момент. Он вырывает у вас из рук орудие вашего производства. Он заставляет, то есть он показывает вам мастер-класс, как это делается. Он заставляет вас делать каким-то особенным образом. Он обвиняет вас в том, что вы дебил редкостный, и второго такого дебила еще земля не родила. И так далее. После общения с эпилептоидом вы понимаете, что вы никчемное создание. И единственный ваш путь – это пойти и удавиться. Но если у вас крепкая нервная система, то вы просто затаите зло. А если слабое, то вы пойдете и поплачете. И плач, соответственно, расслабляет тех, кто пообщался с эпилептоидом. Очень часто эпилептоиды становятся начальниками. Они становятся шикарными начальниками. Начальники, они офигенные, потому что их боятся все и все работают. Начальник эпилептоид может себе совершенно спокойно позволить бить подчиненных, бить физически, руками, ногами, об стену, как угодно. И подчиненные это уже прекрасно знают и понимают, что наковерный к начальству – это действительно наковер. Могут и наковер уронить, и ногами побить, а то и потоптать. Но это в запредельном случае. В постели пишут они чурбаны. Нет, они не чурбаны, они офигенные любовники, потому что то напряжение, которое они испытывают, позволяет им сбрасывать его долго, с удовольствием и по многу раз. То есть, если ваш партнер эпилептоид, не удивляйтесь, что он будет хотеть вас много раз. 3 раза вечером, еще 5 раз утром. Если вы будете говорить, он меня совершенно замучил своим сексом, ну, вам остается только смириться, для него это способ сбросить напряжение. Если он не найдет иного способа, он будет использовать вас столько раз, сколько вы ему позволите. Ну, если не позволите, то еще пару раз, ну, тогда пойдет просто на сторону. Если у него нет четкого прописанного кодекса, что с женщиной должен быть только одной. В среднем характер эпилептоида весьма напряженный, мрачный. Так он испытывает в основном страх и злость. Радости там получить очень тяжело. Радость у него мимолетная, когда он либо доказывает другим, что он круче, он понимает, что он попал в безопасность, либо после хорошо сброшенного напряжения, после того, как получил разрядку. Подрался, сексом занялся. Эпилептоид никогда не отвечает вам сразу на вашу нападку. Он терпит. Он терпит, потом бабах и взрывается. Когда взорвется, мало не покажется. Тут меня спрашивают, то маки, то клубы, бесконечная какая-то проработка. Когда же она закончится, Константин? Вы знаете, она никогда не закончится. Тут хочется сказать словами Артемия Лебедева, Я с ним не согласен, просто фраза прозвучала жестко, но точно. Когда его спросили, надо ли быть, ну, то есть надо ли делать что-то, чтобы развиваться, он сказал, нет, что вы, оставайтесь, как и были, быдлом. Не надо оставаться быдлом. Быдлом быть просто. Это неосознанная жизнь. Это жизнь, в которой вы живете стандартным, ну, в стандартном дне сурка. Натыкаетесь на те же самые грабли, получаете те же самые шишки, реагируете на них теми же самыми способами. Снова натыкаетесь на те же грабли, снова та же шишка, снова та же реакция. И многие люди без всяких проработок живут так десятилетиями. Можно ли сказать, что это хорошая жизнь? Наверное, да. Если вас устраивает, ну, конечно, живите так. Но когда начинаешь развиваться, ты начинаешь понимать, что я сделал какой-то шаг, я стал другим. Боже, вокруг меня новая реальность, которую надо освоить. Ты ее осваиваешь. В процессе освоения ты натыкаешься на то, что тут не могу, тут не могу, тут не могу, тут не могу. Давай-ка научусь делать это, для этого надо что-то проработать. Сделал, опаньки, новая реальность. Проработал это, новая реальность, новая, новая. Отлично, вышел на следующий уровень, снова обосновался. И так дальше, дальше, дальше. Фишка-то в том, чтобы не просто тупо прорабатываться, а внедрять это в свою жизнь и получать результаты. Тут мне сегодня рассказывали про одного человека после проработок. Тренер духовной интеграционники был у меня в гостях, рассказывал. Говорит, приехал, ну, то есть встретился с женщиной. Она говорит, ну вот вы говорили мне, что у меня все изменится, а у меня ничего не изменилось. Как болело, так и болею. Говорит, начинаю расспрашивать с пристрастием. Оказалось, зять, который не мог устроиться 1,5 года на работу, устроился на работу. Дочка, которая не могла забеременеть, забеременела. Отношения с мужем, которые не строились вообще, начали складываться. Бизнес мужа, который штопором шел ко дну, выровнялся и пошел в доход. Человек говорит, у меня ничего не меняется. Как болел, так и болею. Вокруг все меняется из-за того, что она перестала менять, ну то есть тяжело влиять на окружение и давить это окружение. Окружение вздохнуло и наконец-то встало на свои ноги. А человек не видит. Ребята, вы можете не идти в клуб. Не надо. Живите той жизнью, которой жили. Если вам не туда, не надо. Не тратьте эту 1000 рублей в месяц. Но есть другие люди, которые хотят что-то менять в своей жизни. Это для них. Что я придумал? Это не я придумал. Маг дает вам изменения? Да, дает. Сильные изменения. Но эти изменения надо внедрять. И делать это каждый день. По чуть-чуть. Понемножку. Поэтому давайте продолжим. Итак, эллиптоиды обычно мрачные ребята. Радуются они редко, но только по чуть-чуть. По мере того, как он напрягается, по мере того, как растет в нем нервно-психическое напряжение, добавляются все новые и новые эмоции, и в какой-то момент он взрывается, и мы получаем весьма безрадостную ситуацию. Эти люди любят думать. Эти люди любят, когда все четко. Если все четко, с этим можно и нужно жить. Если где-то нет четкости, это беда. Если вы эпилептоиду скажете, почувствуй, ощути, помечтай, Насладись. Насладись этим прекрасным произведением искусства. Он на вас посмотрит с удивлением и напряжется. Потому что он в принципе не в состоянии этого сделать. В нем настолько высок заряд гнева и настолько велик страх, что всякие попытки наслаждения для него это что-то не то. Не очень знакомо, не очень понятно. И если его, от него требуют наслаждаться, и он не может вам сказать, что нет, не буду я этого делать, он будет страдать. А если он страдает, то рано или поздно вы станете виноватыми в этом страдании. Он сумеет вам причинить моральный урон, выплеснув на вас весь избыток своей нервно-психической деятельности. Чего боится эпилептоид в первую очередь? Осуждения и боли. Хотя на самом деле боли он боится меньше. Потому что он вырастил толстую защитную оболочку. Он, если вы посмотрите среди любителей подраться, каждый первый эпилептоид. Они умеют это делать, они знают, как это делать. Если вы посмотрите на паркурщиков, каждый первый эпилептоид. Они таким образом, рискуя, снимают напряжение. Если вы посмотрите на экстремалов, эпилептоиды, сплошь эпилептоиды, они обычно очень хорошо управляют своим телом, если они этим занимаются. Если они этим не занимаются, то они могут выглядеть несколько неуклюжими и тяжеловесными, и такими тормознутыми, слабо реагирующими. Но стоит им заняться какой-нибудь хорошей физической работой, физической деятельностью, спортом, они в этой деятельности сильно преуспевают. Если вы будете осуждать эпилептоида, как это делают многие тренеры, они получают, ну точнее, почему тренеры очень часто бьют своих подопечных, издеваются над ними морально. Потому что это то, что заставляет подопечного напрячься, сказать, я тебе докажу. И доказывают. По-хорошему мотивировать эпилептоида трудно. Говорит, давай, соберись, представь. Нет. Это будет тряпка, соберись. Ты не мужик, ты баба. И тогда он начнет рычать и достигать того, что надо. Ругать эпилептоида вредно. Каждый раз, когда мы его пытаемся унизить, мы на шаг приближаемся к получению весьма больного, не очень адекватного ответа. Не очень адекватный он может быть потому, что у того уже накопилось вот так. Вы не первый человек, который наступил на его больную мозоль. И вы, например, самый слабый человек из всех, кто наступил на больную мозоль. Ну тогда не обижайтесь. Если вдруг ни с того ни с сего ваш знакомый в ответ на вроде бы как безобидную провокацию бьет вас дубиной по голове, это значит, что вы наступили на больную мозоль, эпилептоиду, и он не знает, каким еще образом с вами разбираться. Языком эпилептоиды владеют очень плохо. Они не очень разговорчивы и достаточно косноязычны. Они очень боятся, что их обвинят в чем-то, поэтому традиционно 7 раз думают. А пока 7 раз подумал, да еще не обладая очень, скажем так, быстрым мышлением, то и тема стала неактуальной, и вообще тема ушла далеко и надолго. В итоге получается, что, упс, а о чем говорить? А я лучше помолчу. Как сказал Сергей Вербицкий, 7 раз отмерь, а 1 раз положи на место. Как определить эпилептоид? Обычно у них достаточно крепкая и массивная челюсть, потому что вечный страх и гнев заставляют напрягаться челюстные мышцы, и от постоянного напряжения мышц кости челюсти начинают расти. Эта челюсть обычно широкая. Места прикрепления крепкие. Очень часто высокая вот эта вот часть. То есть такой крупный подбородок. Но микромышечные, я уже сказал. Если мы начинаем говорить с пилептоидом про то, каким должен быть человек, то почти наверняка услышим, что себя надо контролировать. Нельзя давать себе спуска. Другим нельзя позволять чего-то. То есть все моральные и нравственные принципы строятся в терминах контроля. Ты должен, ты обязан, ты не можешь, тебе никогда нельзя, ну и так далее. То есть, либо должен, либо нельзя, запрет, контроль и так далее. Вот. Соответственно, если эпилептоид не знает, как принять решение, он будет очень сильно колебаться. Если вы видите, что человек все время сомневается и судорожно ждет, кто бы ему приказал, как действовать правильно, скорее всего, эпилептоид. Если этот человек очень настойчиво, въедливо опрашивает какие-то тонкости, нюансы чего-то, и буквально каждую точечку требует расставить на нужное место, эпилептоид. Если он требует полных развернутых инструкций, как делать ту или иную ерунду, эпилептоид. Если он перфекционист и стремится к совершенству в чем это ни было, скорее всего, эпилептоид. Добросовестный до предела и готов работать 20 часов в сутки, чтобы его не пожурили, скорее всего, эпилептоид. Педанты следуют всяким социальным условностям, скорее всего, тоже. Упрям, как баран, эпилептоид. Будет въедливо требовать точности там, где с вашей точки зрения она вообще не нужна, скорее всего, тоже эпилептоид. Возникает вопрос, есть ли чистые типы? Есть. Чистые типы есть. Много ли их? Нет, не очень много. Но бывает. Скажем, на тренинге DE2, где я общался с людьми на протяжении 2 недель, я имел возможность пообщаться со многими. У нас было всего 5 чистых эпилептоидов на группу 150 человек. Но это были чистые, рафинированные. 3 было агрессивного типа, возбудимого, а 2 были такого социализированного. Как себя вести с эпилептоидом, я уже сказал. Не ставьте их в ситуацию, когда они должны выбирать, когда они должны чувствовать, когда они должны думать, не имея на это достаточных вводных данных, и тогда они будут прекрасными исполнителями вашей воли. Если взять как раз социализированных, даже гиперсоциализированных эпилептоидов, то они очень добросовестные, будут делать работу 10. То есть, если у вас есть гиперсоциальный эпилептоид на работе, можете его совершенно спокойно грузить всякой нудной хренью, и он ее будет делать великолепно, с удовольствием. Если он сказал, что он сделает обязательно. Если он какой-то процесс один раз сделал, то он и второй процесс будет делать точно так же, второй раз. Не отступит от ритуала ни на шаг. И он навязчиво аккуратный. Поэтому, если вы видите, что ваш ребенок, например, эпилептоид взрывного типа, не надо пытаться его заставлять чувствовать, не надо на него давить, не надо спрашивать, чего он хочет. Предлагайте ему делать то, что с вашей точки зрения правильно для него. Выстроите вместе с ним его кодекс. Что такое хорошо, что такое плохо. Крошка, сын к отцу пришел и спросил у кроха, да? А это как раз пришел эпилептоид. Маленький. А папа там шизоид, растекся мыслью по древу. А есть ли смешанные типы? Есть. Более того, смешанные типы почти все. Спрашивали, что такое первая, что такое вторая акцентуация. Первая акцентуация – это вот та базовая, которая построена на генетическом типе человека. Та, которой человек предрасположен. Что такое вторая акцентуация? Это социальная акцентуация, которую человек развил в себе, преодолевая какие-то сложности, которые у него по жизни возникали. И если взять базовую акцентуацию эпилептоидную, какова цель этой эпилептоидности? Безопасность через контроль. Если я все контролирую, мне хорошо, считает эпилептоид. Если у него вторая акцентуация какая-то другая, то он начинает контролировать через функции второй акцентуации. Он достигает управляемости, он достигает безопасности, используя не самые подходящие для этого методы. Какие именно, будем разбирать, когда будем разбирать иные акцентуации. Я не могу вам сейчас прочитать все 9. Если я продолжу про эпилептоидов все, что знаю, это затянется еще на 2 часа. Но большого смысла для вас в этом не будет. Распространяется ли это на женщин? Сплошь и рядом. Есть женщины в русских селениях, их бабами назовут. Слона на скаку остановят, и хобот ему оторвут. Чтобы остановить на скаку коня, слона, зайти в горящую иглу и так далее, требуется недюжинная эпилептоидность. Женщина в нашей стране тоже весьма эпилептоидна. Женщина, которая умеет отстоять свою точку зрения, почти наверняка содержит в себе эпилептоидную компоненту. Обязательно на первом месте, может на втором. Может на третьем, но скорее на втором или первом. Поэтому женщин это касается тоже. Просто женщины, ну как это, мальчики не должны плакать, а девочки не должны драться. Поэтому женщины учатся вместо того, чтобы бить морды, начинают наводить порядок. Наводить порядок, делать генеральную уборку, очень тщательно одеваться. Как будет одеваться эпилептоид? Аккуратно, удобно. Ему важно, чтобы одежда была чистой. В отличие от шизоида, он не будет ходить в том, что воняет. Ему очень важно, чтобы приняли хорошо. Будет ли эта одежда яркая? Нет. Будет ли у него большое количество аксессуаров? Нет. Скорее вообще никаких не будет. Аксессуары ему достаточно чужды. Они ему просто физически мешают. Кольца на пальцах это вообще о чем? Как можно их носить? Скажет мужик. Женщина может носить достаточно большое количество колец. Но если там все руки в перстнях, это не эпилептоид, это однозначно, это стероид. Такая женщина-эпилептоид, скорее всего, будет главой семейства. И это про них анекдот. Стоит женщина руки в боте, рядом с кроватью, и говорит под кровать мужу, который там спрятался. Эй, ты трус, вылезай! В ответ. Я дома хозяин, где хочу, там и лежу. Вот это «эй, ты трус, вылезай» про эпилептоида. Приходит мужик домой, говорит, так, жена, а если я прихожу домой, у меня кепочка козырьком вперед, меня можно целовать. Если кепочка козырьком в бок, чтоб ты исчезла и не показывалась мне на глаза, пока я не успокоюсь. Слушай ты сюда. Если ты приходишь домой, и у меня в руках скалка, мне пофиг, куда направлена твоя кепочка. Эпилептоидная женщина. Мозг вынесет на раз. Возбудиться по любому поводу. Вы не поймете, что вы такого сделали, за что она вас жестко прессует. Вы нарушили ее моральный кодекс. Вы просто не вписались в ее по отношению к вам. Не тем тоном сказали. Не то слово использовали. Слишком долго задержались с ответом. Иди сюда, дорогой, я тебе покажу, кто дома хозяин и каким именно образом ты должен делать ку три раза. И какова именно цветовая дифференциация штанов в этой квартире. Женщины тоже хороши. Они прекрасны. Очень сексуальны. Кончают на раз. Такое по спине проведи, у нее оргазм. Может оргастировать там, 30, 40, 50 раз подряд. Оргазмировать. Позволяет ей ее конституция и нервная система. Если мужик не пептоидный с ней, он обычно, как тоже в анекдоте, милый, просыпайся. Что, опять? Нет, тебе на работу пора. На работу, на работу. Ну, после 7-го раза за ночь. Или встречают купе, двое попутчиков, мужчина, женщина. Знаете, мой муж не изменил. Я хочу изменить ему с вами. Почему нет? Давайте изменим. Раз изменили, второй раз изменили. А, хочу ему отомстить, изменить с вами. На третий раз, давайте еще раз отомстим. Знаете, я какой-то не очень мстительный, говорит молодой человек. Молодой человек был не эпилептоид, а женщина вполне. А будет ли эпилептоид девушка, например, смущаться и ждать, пока ее завоюет какой-нибудь принц на белом коне? Нет, она подойдет к нему, возьмет коня под усы и скажет, сегодня моя конюшня, твоя конюшня. Короче, поехали. И если принц не эпилептоидный, он ничего даже возразить не сможет. Девушки-эпилептоиды договариваются о своих свиданиях обычно очень прямолинейно. Из серии «Пойдемте поужинаем». Ну, пойдемте. Ну, смотрите, мы поужинали. Я красива, вы симпатичны. Вы мне нравитесь. Вас вообще никто не спрашивал. Поэтому мы пара. Пойдем в номер. Но я не могу так быстро. Мы взрослые люди. Чего откладывать неизбежное. Короче, пошли в номер. Но у меня жена. Жена у тебя в другом городе. А здесь мы пара. Пошли. И ведь отведет, и не открутишься. Вот. Дети. Эпилептоидные детки очень часто впадают в такие приступообразные состояния, когда начинают крушить все подряд. Остановить их в этот момент невозможно. Если вы их остановите, свяжете, вы получите серьезный припадок. А если вы хотите, чтобы эпилептоидный ребенок был немножко спокойнее, отдавайте его в борьбу. В бокс надо, там выбьют последние мозги. В борьбе все-таки чуть более щадящая ситуация. Только не выйти до... КПР, а в такую хорошую борьбу, где два потных мужика пытаются взломать друг друга, отломав конечности, там, свернув шею и так далее. То есть греко-римскую, самбо и т.д. Эпилептоиду нужна хорошая физическая нагрузка в любом случае. Девочек можно в КПР. Вот. А почему айкидо не подходит? Ну, потому что это танцы. Там нет боя. А эти люди хотят биться. Им важно биться, им важно почувствовать свою силу. Им важно понять, что я могу победить. Потому что если он не может победить, он во фрустрации. А в айкидо нет победы. Там гармония. Хотя айкидо создал эпилептоид. О-сенсей, создатель айкидо, когда был молодым, был весьма большим разбойником. Он со своим сенсеем ходили по разным додзё и убивали сенсеев этих додзё. И, по-моему, замочили порядка 100 человек. Можно батут, можно скалолазание, что угодно можно. Как научиться стать эпилептоидом? Ну, смотрите, сейчас у нас будет перерывчик, 15 минут. После перерыва, если вы в клубе, мы перейдем по другой ссылочке, и там продолжим уже упражнениями. Упражнениями, практиками, реинтеграциями, которые позволят тем, кто не эпилептоид, развить в себе, начать развивать в себе эту акцентуацию, использовать ее сильные стороны, а тем, кто эпилептоид взрывного типа, начать использовать эту акцентуацию позитивненько. Я не сказал еще об одной вещи, кем хорошо работать таким какие профессии хороши для эпилептоидов. Все профессии, которые требуют внимания, тщательности и рутинности, то есть монотонности. Бухгалтерия, кладовщики, рабочие профессии любого характера, там, где не надо думать. В общем, берете все, где есть монотонная рутина. И тогда все получается прекрасно. Вот. Сейчас у нас будет перерыв. Перед перерывом отвечу на несколько вопросов по поводу оплаты. Можно ли оплатить через PayPal? Нет. У нас прикручены два средства платежа: Cloud Payment и Яндекс.Касса. Если не проходит оплата карточками через Cloud Payments, попробуйте оплатить карточкой через Яндекс.Кассу. Стоматологам можно, программистам сложно. Скорее всего, это будет тестировщик. Ну, то есть там, где много рутинной работы, которая не требует большого напряжения ума и выдумки. Вот, к сожалению, с выдумкой это не к эпилептоидам. Выдумка это у шизоидов. Не проходит проплата на CloudPayment, попробуйте на корректор в издательстве, да. Коуч нет. Эпилептоид-коуч это трандец всему. Карты любого банка можно. Ни один способ через карту не работает. Странно. Значит, завтра мы будем писать рекламации, чтобы нам подключили максимальное количество стран. Будет ли в искателе доступ к реинтеграциям 100 дней? Только первую неделю. Бесплатно. Дальше вы можете получить в платном объеме. Если вы уже PayPal у нас не прикручен, насколько я понимаю. Сейчас проверим. Продлить подписку. Интернет. Есть Wallet One, через который тоже можно оплатить и карточками, и Ну вот я смотрю, через Wallet One можно картами, наличкой. Киви, МТС, Мегафон, Теле2. Остальные методы, увы, ах, отсутствуют. Клуб проплачен, конечно, сможете перейти на платную сторону, платную часть. Проплатите с Канады картой. Как рубли из Украины, вам выберите Wallet One, и он предложит вам способы, которые работают на территории Украины. Третья система только для карт СНГ. Понял. Ну, вот. Я не сказал, к какому психотипу относитесь. У меня активированных 8 психотипов. Поэтому я могу быть разным. Мне в этом смысле повезло, потому что я потратил, ну, примерно 6 лет на их разработку. 990 рублей как членов клуба, да, будут сниматься автоматически с карты каждый месяц. Совершенно верно. Вам не надо париться, тем, проплатили вы или нет. А тем, кому не удалось проплатить за ШК, напишите в support@davlatov.ru, либо позвоните по телефону, который есть на сайте davlatov.ru. Киви кошелек вы можете оплатить через Wallet One. Выбираете вот эту единую кассу, и там есть вариант оплаты кошельком. Если оплачу месяц сейчас, в следующем месяце останется она та же? Да, абсолютно та же. Сколько месяцев? 990 месяца, так оно и будет отныне до каких-нибудь пертурбаций. Будет ли это в школе коучинга? Нет, этого в школе коучинга не будет. Мне, если зашли, у вас осталось 86 дней, да, вы искатель. Как узнать, активировано ли автоматическое снятие? Заходите в клуб, в раздел оплата и видите. Wallet One высвечивается, если вы выбираете метод оплаты электронными деньгами. Сейчас оплатила, как вторую часть попасть. Заходите в клуб и там видите. Сегодня, 18 мая, в 20 часов пройдет вебинар «Твой психотип – это твоя сила». И кнопка «Принять участие в вебинаре». Как только я нажму кнопочку о том, что эта часть семинара закончилась, вас автоматически перебросят на ее продолжение, если вы состоите в клубе. Если вы, ну, вам там придется только авторизоваться. В каком месте предлагается выбрать электронную оплату? Там, где вы платите. То есть вы видите только сейчас, наверное, два метода выбора, потому что это выбрана оплата кредитными картами. Ниже пункт «Оплата через электронные деньги». Нажмете на нее, и откроются три способа оплаты. Третий позволяет оплачивать через Киви кошелек. До какого времени надо оплатить? Татьяна, можете оплачивать, когда хотите, просто только после оплаты вы сможете получить запись в клубе.